Так, по крайней мере, утверждают мексиканские и бразильские гурманы. Проведя в пути добрый час и с трудом прокладывая себе дорогу среди этого растительного хаоса, флебустьеры натолкнулись на Мокко, который шел впереди метров на 300 или 400. — Ты видел индейцев? — спросил корсар. — Да, — ответил негр. — Их стоянка рядом. — Ты уверен, что это индейцы? — Да, хозяин. — Их много? — Человек 50. — А они тебя видели? — Я говорил с их вождем. — Они готовы оказать нам гостеприимство? — Да. Я им сказал, что мы враги испанцев, и среди нас находится дочь индейского вождя. — Ты не заметил в их лагере лошадей? — Видел целый табун. — Надеюсь, нам удастся купить у них несколько, — сказал корсар. — Вперед, друзья! И если все пойдет хорошо, то завтра уже мы с вами прибудем в Веракрус. Через несколько минут флебустьеры добрались до стоянки индейцев. Она состояла из 20 хижин, сплетенных из веток листьев, где обиталось десяток семей. Это было крохотное племя, которое предпочло свободу в своих девственных лесах, рабству в рудниках, на которые испанские завоеватели обрекли в то время всех краснокожих. Они жили только охотой и рыбной ловлей. Все их богатство состояло из 20 лошадей и нескольких баранов. Узнав, что флебустьеры — враги испанцев, эти индейцы оказали им теплый прием, предоставив в их распоряжение лучшие хижины и угостив бараниной, которую тут же зажарили на костре. От их вождя, древнего старика, прекрасно знавшего эти места, корсар получил ценные сведения о том, как проще всего попасть в Веракрус. Вдоль побережья здесь не было испанских постов, и по пути не предвиделось серьезных затруднений. Вечер прошел весело, среди кувшинов с вином из агавы, которые опустошались один за другим, особенно Кармо и Иван Штиллером. А на другой день, еще до зари, отряд покинул деревню, щедро заплатив добрым индейцам за их гостеприимство. Корсар купил у них 5 крепких андалузских лошадей, способных долго бежать без устали. Весь день, почти не слезая с седла, пираты провели в пути, и к вечеру на светлом еще горизонте увидели зубчатые башни форта Сан-Хуан-де-Люц, который пользовался в те времена славой неприступного. Заметив его, черный корсар придержал своего коня. Страшная молния сверкнула в его взгляде, лицо омрачилось. «Ты видишь этот форт, Яра?» — спросил он, уехавшей рядом с ним девушки. — Да, сеньор, — ответила молодая индианка. — Ты думаешь, он неприступен, не так ли? — Говорят, это самая сильная цитадель Мексики. — И тем не менее, скоро мы спустим испанский флаг, который развивается там, над главной башней, и я буду отомщена. — Да, Яра. И, обернувшись к следовавшим за ним пиратам, он воскликнул: «Вперед, друзья! Мой смертельный враг уже близок! Он прячется там, в тени испанского флага!» И, пришпорив своего скакуна, опустился галопом через плантации сорго, которые покрывали равнину. А в 9 вечера, незадолго перед тем, как закрылись городские ворота,